1. Совершенный город. Ложные ангелы. Судный день. Первая падающая звезда снизошла в самый центр совершенного города. На ночных рынках площади всегда было многолюдно и шумно. Однако все молчали, когда небо прочертили огненные следы и звезды опустились на землю с величественной медлительностью. Толпа расступилась, образуя кольцо вокруг места пришествия. Люди увидели истину, лишь подойдя ближе. Это была вовсе не звезда. Она не была создана из огня. Он вырвался из ее воющих двигателей. Дымное облако поползло от опустившегося судна, распространяя смрад горелого масла и неземных химикатов. Корпус корабля был подобен хищной птице, с телом из синего кобальта и матового золота. Его подбрюшье светилось оранжевым, шипя от жара после спуска с орбиты. Кирена Волантион была в собравшейся толпе, всего лишь 3 недели назад отметив свое 18-летие. Вокруг нее поднимался шепот. Шепот перерастал в песнопение. Песнопения перерастали в молитву. Неровный гул доносился с окрестных улиц и площадей. Грохот огромных машин и свистящий хрип ускорителей. Все больше звезд, которые не были звездами, опускалось с неба. Сам воздух дрожал от шума такого количества двигателей. С каждым вдохом ощущалась разреженность. Темный корпус посланника неба был украшен знаком Святого Орла, почерневшим от огня за время спуска в атмосфере. Зрение Кирены смазалось, раздвоившись между тем, что она видела сейчас, и тем, что она видела на картинах детства. Она была далека от истинной веры, но он ей был знаком, этот корабль, тщательно выписанный тушью на пергаментных свитках. Такие изображения были рассеяны по всем священным текстам. Она также знала, отчего старейшие в толпе плачут и поют. Они тоже узнали его, но не только по священным книгам. 10 лет назад они лицезрели своими глазами, как такие же корабли спускались с неба. Кирена смотрела, как люди падали на колени, воздевали руки к небесам и молились сквозь слезы. «Они вернулись», — шептала одна из старых женщин. Она на секунду прервала свой поклон, чтобы дернуть за край плаща шул Кирены. На колени невежественная потаскуха. К этому времени пела уже вся толпа. Когда женщина снова потянулась к ее ноге, Кирена вырвалась из хватки морщинистых пальцев старухи. «Пожалуйста, не трогайте меня», — сказала Кирена. Существовал обычай никогда не прикасаться к тем, кто носит красный плащ шул, не спросив перед тем у девы разрешения. В своем рвении старуха пренебрегла древним правилом. Ее ногти впились в ногу девушки сквозь тонкий шелк уличного платья. На колени они вернулись. Кирена выхватила нож кватари, пристегнутый к ее обнаженному бедру. Узкое лезвие из украшенной стали отливало янтарем в свете пламени корабля. «Не трогай меня!» Прошипев проклятие, старуха вернулась к своей молитве. Кирена глубоко вздохнула, стараясь унять бешеное сердцебиение. Воздух обжег ее гортань, уколов язык угольной копотью из сопол двигателей. Итак, они вернулись. Ангелы Бога Императора вернулись в совершенный город. Она не ощущала подъема веры. Она не пала на колени, благодаря Бога Императора за второе пришествие его ангелов. Кирена Волантион смотрела на хищное тело железного корабля, а перед ее глазами пылал один вопрос. «Они вернулись», — вновь прошептала старая женщина. «Они вернулись к нам». «Да», — ответила Кирена, — «но для чего?» Движение со стороны корабля началось без предупреждения. Толстые двери с лязгом распахнулись, и визжащая пневматика вытолкнула наружу трап. Прерываясь вздохами и рыданиями, песнопения верующих стали громче. Люди декламировали молитвы из слова, и последние стоявшие рухнули на колени. На ногах осталась лишь Кирена. Из рассеивающегося дымного облака выступили первые ангелы. Кирена уставилась на фигуру, сузив глаза, невзирая на всю возвышенность момента. Серебристый лед проник в ее кровь. И словно тихий протест одной девушки мог что-то изменить, она выдохнула лишь одно слово «Подождите». Тяжелая броня ангела разительно отличалась от рисунков священных текстов. На ней не было свитков, описывающих святость. Она не была серого, холодного, как сама зима цвета, как у истинных ангелов Бога-Императора. Как и корабль, из которого вышел воин, эта броня была прекрасного, глубокого кобальтового цвета, с отделкой из бронзы, столь гладкой, что она светилась почти как золото. Его глаза были скошенными красными щелями в бесстрастной маске. «Подождите», — вновь произнесла Кирена уже громче, — «это не несущие слова». Старуха зашипела от ее богохульства и плюнула ей на ногу. Кирена не обратила на нее внимания. Ее взгляд не отрывался от воина, облаченного в кобальт, столь незаметно и в то же время разительно отличавшегося от писаний, которые заставляли учить в детстве. Братья Ангела вышли из темного нутра своего корабля и спустились на площадь. Все они носили такую же синюю броню. Все они были вооружены могучим оружием, которое смертный человек даже не смог бы поднять. «Они не носители слова!» — возвысила она свой голос над песнопениями. Несколько коленопреклоненных людей вокруг нее ответили резким шиканьем и проклятиями. Кирена набрала воздуха, чтобы в третий раз произнести свое обвинение, когда ангелы, двигаясь с нечеловеческой синхронностью, подняли оружие и нацелили его на толпу верующих. От этого зрелища дыхание замерло у нее в горле. Первый ангел заговорил глубоким и грубым голосом, проходившим сквозь скрытые динамики его лицевого щитка. «Люди монархии, столица 47-10, слушайте эти слова. Мы воины 13-го легиона, дали обет и поклялись честью, что исполним свой долг. Мы принесли волю императора на 10-й мир, приведенный к согласию 47-й экспедиции Великого Крестового Похода Человечества. Все это время дюжина ангелов продолжала целиться в стоящих на коленях горожан. Кирене было видно, что дула у них такие же закопченные, как корпус судна, потемневшие от стрельбы боеприпасами чудовищного размера. «Ваше согласие с Империумом людей длилось 61 год. С глубокой скорбью император повелевает всем живущим покинуть город-монархию немедленно. Недавно правители планеты получили такое же предупреждение. Город должен быть эвакуирован в течение 6 дней. В последний день правители планеты получат право послать один сигнал бедствия». Толпа продолжала безмолвствовать. Но теперь в их взглядах преклонение сменилось непониманием и недоверием. Как будто почувствовав перемену в их настроении, ангел вскинул оружие и сделал один выстрел в воздух. Словно раскат грома прокатился по долине, оглушительный в тишине. «Никто не останется в монархии к рассвету 7-го дня. Ступайте в свои дома, собирайте имущество, эвакуируйте город. Сопротивление карается смертью. Куда нам идти?» Донесся женский голос из замершей толпы. «Это наш дом!» Первый ангел повернулся, направив свое оружие прямо на Кирену. Спустя несколько мгновений девушка осознала, что слова принадлежали ей. Еще меньше времени понадобилось окружавшим ее, чтобы разбежаться, оставив вокруг нее все расширяющееся кольцо пустоты. Ангел повторил свои слова, все с той же бесчувственной интонацией, что и до этого. «Никто не останется в монархии к рассвету 7-го дня. Ступайте в свои дома, собирайте имущество, эвакуируйте город. Сопротивление карается смертью». Кирена сглотнула и не сказала более ни слова. Крики и насмешки начали доноситься из толпы. Бутылка разбилась о шлем одного из ангелов, рассыпавшись стеклянным дождем. Несколько человек начало выкрикивать требования объяснений. Кирена развернулась и побежала. Там, где толпа не бежала вместе с ней, она проталкивалась через собравшихся людей. Хриплый перестук оружия ангелов начался через несколько секунд, когда вестники Бога Императора открыли огонь по бунтующей толпе.